Да, алло. Можете говорить? Могу. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания Эверест, инспектор Лепикова Лолита Романова. Лолита, Лолита, Лолита. Пранкер, это вы. Давайте как ваше настоящее имя. Такая веселая. Лолита. Настоящая. У меня удалась, удалась. Да, да. Инна, знаешь, как меня зовут, а спрашиваешь? За то, что вы смеетесь по телефону. Да, мой смех бесценен. Лолиточка. Не беси, не психуй, не нервничай. А то будешь лошадь сутулая. Инна, скажи, Крылейка Валерьевна, много денег вам платят? Много, очень много. Не могу донести. Мешки приготовила, они неподъемные. Понятно. Вы ну, инспекцию пришлите мне, пожалуйста, пусть ребятки помогут денежки донести. И давайте, пожалуйста, Анжелике Валерьевне, что мы звонили, что мы очень хотим. Ой, она ночью не спит, думаю, звонили, не звонили, я передам, конечно. Мы поговорить с ней. Ну, не получится. Передайте ей информацию, что мы ей звонили. Слушай, я передам информацию, ответь мне на вопрос. Где Ника Рыжакина, на водке ли работает? Где ей ног, скажи. Да. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Ольга Викторовна? Да. Ольга Викторовна, звонок вам поступает из компании «Эверест», инспектор Матюшкина Вероника Евгеньевна, ведется запись разговора. Звонок по поводу ваших долговых обязательств перед компанией, честное слово. За то, что на сегодняшний день ваш составляет 27 300 рублей, данная задолженность необходимо погасить до 18 июля включительно. Какой из этих поступит оплата? Ну, раз Матюшкина сказала, значит, до 18 июня не поступит. Ольга Викторовна, это вы? Я. Или тот же пранкер, который выкладывает в интернет свои записи? Вам не надоело? Нет, ты же названиваешь. Почему мне это надоело? Денежки получаете, да? Денежки? А часто не умеете. Не умею. Значит, очень жаль. Я вас разочарую, что в этот раз вам ничего не удастся выложить. Не удастся. Передавайте Ольге Викторовне, что все это бесполезно. Не передам. Матюшка, не рви свою золотовщику. А ты... Один раз. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Викторовна? Да. Звонок поступает с компании СКГ в отношении компании Lime Time Власенко Наталья Викторовна. Разговор записывается. Скажите, пожалуйста, ваши документы переданы в отдел поздней стадии просрочки? Поздней. Поздней. Это я уже раннюю прошла, да? Ой, Гагарина, да, опять? Как же я на вас нарываюсь-то? Ну что делать, ну что делать? А вам нравится, да, с нами, видимо, общаться? Да я с вам звоню, а вы мне. Ну, так у вас переадресация стоит на многих. Так уже третий раз сегодня по ней звонят. Что у нее, три договора, что ли, у вас? Ну, видимо, Лайм, Конго и Манго. И все в один голос. Гагарина! Ну, понятно. Ладно, тогда до свидания. Давай, пока-пока. Алло. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Тищенко Петр Александрович, компания «Сибирь Консалтинг Групп». Звонок в интересах компании «Манго Финанс» ведется запись разговора. Ольга Викторовна, верно? Верно. Ольга Викторовна, находитесь на просроченной задолженности 88 дней. По какой причине оплата не поступает, подскажите? Не хотела бы с вами обсуждать свои финансовые проблемы. Почему? Потому что я у вас не занимала. А мы вам и не говорим нам отдавать. Ну вот с кредитором. Мы вам говорим, компания Манго Финанс оплатить. Либо обсудить все вопросы только тогда, когда кредитор меня уведомит о том, что третий лиц привлек. Кредитор вас уведомил? Уведомил, нет. В личном кабинете? Личный кабинет не является законным средством и способом. Это кто так решил? Это так решил закон. У нас нет доп. Соглашения. Какой? С кредитором после образования у меня в просроченной задолженности. О том, что вы можете уведомлять меня в личном кабинете. Забыл заключить такое уведомление. Но, тем не менее, уведомление вам, возможно, отправлено, возможно, но пока не дошло до директора. Но, тем не менее, ваши проблемы это никак не решит. Какая разница? Не да вы сейчас будете переубеждать, не пытаться мне ничего рассказывать. А мы, я не пытаемся вас переубедить. Мы хотим узнать, когда вы произведете оплату. Я закон нарушать не собираюсь. О том, что вы хотите узнать, это исключительно ваши половые трудности. Всего доброго. До свидания. Не вздыхайте. Все будет хорошо, и вы найдете. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Айма Нурзбаевна. Да. Нурзбаевна. Слушаю. Это вы, да? Да. Меня зовут Марина Фарман Владиславович. Компания «Кредит 911». Разговор записывается. По поводу долга вашего звонив. А где же вы были, да? Где же вы были? Что? Вы же так не звонили-то. Уху. У вас долги перед нашей компанией. Что с оплатой у вас? Ничего. А почему ничего? Да я думаю, обойдусь. Вы хоть понимаете, что закон нарушаете? Последствия будут взыскания. Да, какие последствия? С чего ты решил, что я нарушаю закон? Ты судья? А? Ну, во-первых, у вас договор с нами заключен, это раз. Так. Вы за него расписались. Ты нарушила пункт договора, да? Платежей. Возможно, я нарушила. Там не связывался с контактными лицами. Идите в суд. Какие проблемы? Да? Конечно. Прописано вы всего, а чья это квартира? Скажите, а чья квартира тебе надо знать? Ни хрена себе. Приехал. Да, ну это мы разберемся с приставом, а не со звонилкой. 83-я, 80-я статья закона об исполнении. Слышь, у меня до суда не твоих полномочий звонилка что-либо рассказывать. Сообщил о наличии просроченной задолженности. И успокоил. Общались. А это ты уже тебе там кому что нужно, не нужно. Уж как вы-то общались. Изначально. Теперь лучше от меня вот точно не получится. Всех ваших близких. Давай ищи меньше позвоним. Слов, больше денег. А то ты сейчас нарушишь 230-й ФЗ. Будешь слишком бледный вид иметь, да? И жопа у тебя будет в этих прыщиках от лоси. Аман, ну, Арсбаевна, искренне вас жалко, что вы так разговариваете. Давай, сливайся, идея это не надеюсь. Только я зарабатываю, тебе столько и не снилось никогда. Да нет, мы видим вашу кредитную историю. И что дальше? Я-то пиловы, а кредитура лохи. Давай пока. Так вы же берете деньги, важная организация, от того, что у вас их до этого не было. Да, ты знаешь, почему я беру, если ты сидишь чисто поговорить не с кем. Потому что нуждаетесь в деньгах. А, вон какие вы. Вы сами заработать не можете, себя обеспечить ну, нормально. Пусть ну, так и будет. Я тебе позволяю так думать. Да хрен бы на меня. Ладно, ждите звонков от вашего окружения. До свидания. А, давай. Да. Алло. Алло. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Слушай. Алло. Инспектор компании «Эверест» Медведкина Дарья Константиновна ведется запись разговора. А. Скажите, пожалуйста, Андрей Геннадьевич, знаком вам? Знаком. Кем приходится? Не скажу. Ну, по какой причине? Супруг, наверное, ваш, да? Ну, может и это быть. Запишите, пожалуйста, номер телефона и передайте своему мужу информацию. 1000 рублей на счет мне кидайте. Ой, можете обращаться, моя госпожа. Уважаемая. Вот именно. Номер телефона. Номер телефона. 1000 рублей на счет и исключительно моя госпожа. Да, можешь ничего дальше не продолжать, не говорить, потому что я всяких особей не слушаю. Нет, не буду я тебя слушать. Исключительно моя госпожа. Быстро. Ты, мелочь пузатая. Говори, ваше величество, госпожа, будьте так любезны, запишите номер телефона и 1000 рублей на счет, иначе шваль, я тебя буду унижать, отпускать до последней секунды. Ты меня поняла, грязь из-под ногтя? А? Значит, уважаемая, вы ты поняла меня? Со своим курица брянтая, понимаете? Будете общаться, да, так, я тебе не разрешала уже. Поэтому выйдите на связь. Всякая проститутка мне будет названивать и всякие указания давать. Я тебе свои условия поставила. Не хочешь выполнять, значит, будет постоянно жить в помойке. Тебе понятно? Принимайте звонки. Чушка неумытая, иди умывайся и бери свой умой. Все сказали, принимаем звонки. Иди умывайся, говорю. Чучело. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Он какая-то СОП. Вива деньги. Специалист на дело досудебного взыскания. Спрашивайте. Да? Павел Александрович. Значит, угу. Записывайте. Юлия Владимировна. Могу услышать? Как? Юлия Владимировна? Да, можете. Это вы, да? Угу. По поводу задолженности перед компанией Viva деньги звоним. Почему решили отказаться от платежей в компании? Ну, потому что я женщина-загадка. Вы работаете? Ну, а то. Где? Что вы так испугались? Вы не любите, если женщина-загадка? Если в жизни есть изюминка? Да это не важно. Я работаю. Живете? Живу? Ну, живу где-то. Да. Советская, 32? Ну, возможно, я сегодня не вспоминал свой адрес. Там вы живете или ваши родственники? Ну, я же не думал сегодня об этом, не знаю. Требования компании погасить задолженность на сегодняшний день сумма составляет... Что вы так разозлились? Со мной так нельзя. Женщины загадкой, надо нежнее разговаривать. Отказ от оплаты подтверждаю, продолжите нарушать условия договора. Вы подтвердили отказ от оплаты? Все. Ну, давай, пока-пока. Два часа на оплату, время пошло. Утюп-утюп. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Совкомбанка, Марина Николаевна, группа розыска. Звоню по поводу Любовь Ивановна. Кем приходится? Фамилия твоя, группа розыска. Группы задержания нет там? А то сейчас супергруппа на выезд, я чую прям, да? Следственная оперативная поедет. Какая? Фамилию называй, чего молчишь? Заткнулась, группа розыска. А, Дина Геннадьевна, здравствуйте. А? Идиотка. Фамилия твоя. Любовь Ивановна, ваша мама. Фамилия твоя, живность. Из группы розыска. Ты имя очень сказал, фамилию не слышала. Сидорова. Сидорова. Так, и кто мы там по званию в группе розыска? Елена Геннадьевна, вам вопрос задали, Любовь Ивановна. На мои вопросы еще не ответила. Кто по званию ты в группе розыска? Ты у нас кто, оперуполномоченная, что ли? А, ты что, голос повышаешь, а? Вам перезвонить? Ты что, шапка, голос повышаешь? Тебе кто позволил? Вы не переходили. Тебе кто позволил? Вам перезвоните, настраивайтесь на разговор. Кошмандовка, группа розыска. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит 911», меня зовут Ганжа Подчанница. Полина Игоревна. Да. Звонок по поводу вашего займа в компании «Кредит 911». Что у вас оплаты, Полина Игоревна? Ничего. Почему? Просто ничего. А что значит просто ничего? А это ты знаешь. Ответ. Просто ничего. Да мне, в принципе, параллельно принимается вы или нет. Говорю, это Полина Игоревна. Да что мне мешает? Да что, как вы в себя поверили? О, что мне мешает в себя поверить? Звонок в этой попрошайке? Я в шоке. Вот это дает она. То есть в добровольном порядке вы не будете решать? Все правильно, Ганжа, все правильно. То есть я могу фиксировать отказ от оплаты? Смело. Хорошо, фиксирую отказ от оплаты. Угу.